Глава 11. Я встретил их у входной двери. Два коренастых сотрудника чикагской полиции стояли на пороге. Патрульная машина наискосок перегородила дорогу с включенными мигалками. Один полицейский держал руку на кобуре. Второй говорил по рации с другим нарядом, судя по всему, подъехавшим к дому сзади. Полицейский, готовый стрелять, был на 6 дюймов выше меня ростом и размерами с хаммер, черная кожа, тонкие усики и волосы, уложенные так, словно у него на голове была ермолка. Он смерил меня взглядом, оценивая, представляю ли я угрозу. «Сэр, с этого адреса поступил звонок на 911. Я сделал единственное, что пришло мне в голову. Я солгал. 911? Отсюда? Извините, должно быть, произошла ошибка. Кроме меня здесь больше никого нет, а я никуда не звонил. Вы можете назвать свое имя, сэр?» Я заколебался, и полицейский это заметил. Дилан Моран. Полицейские переглянулись. «Так вот, сэр, именно это имя и назвал звонивший». «Мое имя? Даже не знаю, что вам сказать. Наверное, кто-то решил так пошутить?» «Мне приходилось слышать о подобном. Знаете, шутники вызывают полицию кому-то домой. Очень веселый розыгрыш». «Сэр, у вас есть какие-либо документы?» «Конечно». Порывшись в карманах, я нашел бумажник. Вытащив из кармашка водительские права, я протянул их полицейскому. Не сомневаясь, он заметил, что рука у меня трясется. Когда полицейский вернул мне права, я только с третьей попытки засунул их обратно в бумажник. «Мистер Моран, мы бы хотели заглянуть к вам в дом». «Понимаю, вы просто выполняете свою работу. Но я не знаю ни о каком звонке в 911. И, боюсь, я не готов позволить полиции обыскивать мой дом без каких-либо причин. Сожалею». Я увидел, что полицейский заглядывает мне через плечо в открытую дверь, несомненно, стараясь найти какой-нибудь предлог, который позволит ему войти в дом без моего разрешения. Затем бросил взгляд на лестницу, ведущую наверх. «На втором этаже еще одна квартира?» «Да, там живет мой дедушка, Эдгар Моран». «Мы хотели бы поговорить с ним», — сказал полицейский. «Понимаете, ему 94 года, здоровье у него неважное, так что я бы предпочел, чтобы вы его не беспокоили. Как я уже сказал, все это какая-то глупая шутка». «Шутка», — повторил полицейский, тщательно пережевывая это слово. «Совершенно верно». «Звонивший сказал, что его зовут Дилан Моран, и он готов сознаться в убийстве. На шутку это не похоже». У меня не вызвало труда изобразить ярость, потому что я действительно пришел в ярость, к которой примешивалось отчаяние, вызванное тем, что мир, в котором я находился, ускользал от меня. «Ну, это уже просто какой-то бред. Я не убийца. Очевидно, я никогда не позвоню в полицию и не наговорю такого». Полицейский помолчал. Он мне не поверил, но также у него не было ничего, что подтверждало бы звонок по 911. С другой стороны, окровавленный нож по-прежнему валялся на полу в спальне, и я не собирался впускать полицейских в дом, чтобы они его нашли. «Мистер Моран, с какой стати кому бы то ни было обвинять вас в таком преступлении? Это очень серьезное дело». «Я понятия не имею. Я могу вам только сказать, что это был не я, и это неправда». Я постарался скрыть свое нетерпение. Мне нужно было выпроводить полицию, и тогда я смогу забрать нож и придумать, как от него избавиться. Можно будет тщательно протереть всю квартиру. Мало ли, какие улики оставил мой двойник. Патрульные нервно переглянулись. Я видел, они гадают, не совершили ли ошибку. Однако моя надежда на то, что они оставят меня в покое, оказалась недолгой. На улице появился серый седан, остановившийся рядом с патрульной машиной. Из машины вышел высокий, тощий мужчина лет 60, захвативший с заднего сиденья пухлый кожаный портфель. Он был в мешковатой белой рубашке и мятых коричневых брюках, и я разглядел блеснувший у него на ремне полицейский значок. Его растрепанные редеющие седые волосы напоминали птичье гнездо. Лицо с запавшими глазами и ввалившимися щеками напоминало лицо мертвеца. В целом, у него был такой вид, будто ему нужно было лежать в больнице, а не разгуливать по чикагским улицам. Однако, когда мужчина подошел ближе, его немигающие глаза впились в меня ястребиным взором, а губы скривились в едва заметной усмешке. «Ребята, дальше этим займусь я», — сказал он патрульным. «Но вы задержитесь здесь, хорошо? Возможно, вы мне понадобитесь». Полицейские повиновались ему, словно главарю мафиозного клана. Не сказав ни слова, они отошли к патрульной машине и остались стоять, глядя на нас. Новоприбывший протянул руку, и я ее пожал. Его рукопожатие оказалось вялым, а кожа на ощупь была сухая, словно пыль. «Мистер Моран, я следователь Харви Бушинг. Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов». «У меня в настоящий момент нет особого настроения говорить». «Ну, когда вы позвонили по 911, судя по вашему голосу, вам очень хотелось поговорить». «Это был не я», — сказал я. «Неужели?» Следователь Бушинг вытащил из заднего кармана телефон, нажал несколько кнопок и дал мне прослушать запись звонка, сделанного несколько минут назад. «Это не вы, да? Потому что звучит очень похоже на вас». «По-моему, этот голос вовсе не похож на мой». «Ну, я понимаю, что вы хотите сказать. Моя жена говорит, что у меня голос как у этого типа, Бена Штейна. Знаете, из кино Феррис Бьюллер берет выходной. А я сам этого не слышу. Ладно, мистер Моран, штука у нас вот какая. Мой напарник сейчас получает ордер на обыск у вас дома. Я подожду его здесь, как и вон те ребята. Вы можете приглашать меня в дом или нет, но рано или поздно мы туда попадем». «Ордер на обыск? На основании ложного звонка?» «И других вещей», — ответил следователь. «Каких еще?» «Я с радостью вам все объясню, если вы пригласите меня в дом». «Следователь Бушинг, клянусь, это какое-то сумасшедшее недоразумение. Я никуда не звонил». «Да, это я уже слышал. Но если это недоразумение, почему бы нам его не прояснить? Потому что, буду с вами абсолютно честным, мистер Моран, я здесь вовсе не из-за этого звонка». «Нет?» «Нет. Я уже направлялся к вам. Видите ли, мой коллега сидел в машине чуть дальше по улице всю ночь, наблюдая за тем, когда вы вернетесь домой, если вообще вернетесь. Некоторое время назад он поднял меня с постели и сказал, что вы здесь. И затем, пока я ехал сюда из Гленвью, что я услышал по рации? Сообщение о странном звонке по 911 с вашим участием. Хм. Забавное совпадение, вы не находите? Да, и поверьте мне, диспетчер 911 просто так не назовет звонок странным». «Я арестован?» «Вовсе нет. Я просто хочу поговорить». «Но я вам уже сказал, я говорить не собираюсь». «И с этим все в порядке. Как насчет того, что говорить буду я, а вы будете слушать?» Он похлопал по портфелю. «У меня здесь кое-что такое, что вы найдете очень интересным, но лучше будет сделать это в доме. Нам не придется идти дальше ближайшего стула. Мне весной сделали операцию на бедре, и мне жутко неудобно долго стоять. Уделите мне 10 минут. Как только вы захотите, чтобы я ушел, я тотчас же уйду». Я не питал никаких иллюзий. Я понимал, что следователь играет со мной, собираясь выложить все, что узнал про меня и Скотти Райана, чтобы заставить меня говорить. Если он не солгал насчет ордера, я также понимал, что меня арестуют, как только будет закончен обыск. Мне оставалось только бежать. Но я не мог бежать, поскольку мой дом был окружен полицией со всех сторон. Не сказав больше ни слова, я отступил в сторону, впуская следователя Бушинга к себе в дом. Проводив его в гостиную, я указал на диван у окна. Сам я сел на стул напротив. Я быстро оглядел комнату, убеждаясь в том, что не пропустил никаких обличающих улик. От меня не укрылось, что следователь Бушинг сделал то же самое. Затем он открыл портфель и достал фотографию Скотти Райана. «Вы знаете этого человека, мистер Моран?» «Я полагал, говорить будете вы, не я». «Конечно. Хорошо. Ну, разумеется, вы его знаете. Это мужчина, который переспал с вашей женой». Он меня заманивал. Я напрягся, поджав губы. «Это ваша жена на фотографии?» — спросил следователь, указывая на полку над камином. «Да». «Очень красивая». «Да». «Кстати, о вашей жене я тоже слышал», — продолжал он. «Это просто ужасно. А еще говорят, что случайных совпадений не бывает, а? Ваша жена погибает в аварии, когда вы за рулем, а через несколько дней ее любовника убивают, сразу же после того, как вы с ним поссорились». «Если вы думаете, что я его убил, вы ошибаетесь», — сказал я, хотя нож, которым убили Скотти Райана, лежал всего в нескольких шагах от нас, на полу в спальне. «Но вы были там, верно?» «Свидетельница показала, что вы были в том доме вместе с мистером Райаном. Она сразу же вас опознала. Она услышала крики. Затем вы выбежали на улицу с окровавленными руками». «Если бы я зарезал Скотти, крови на мне было бы гораздо больше, а не только на руках», — заметил я, хотя мне следовало бы молчать. «Кажется, я не говорил о том, что мистера Райана зарезали». «Я говорил со своей тещей», — сказал я. «Я знаю, что и вы с ней говорили. Она рассказала мне о случившемся». «Ах, да, конечно. Разумеется. Но вы признаетесь в ссоре с мистером Райаном». «Я ни в чем не признаюсь». «Конечно, понимаю», — кивнул следователь. «Что насчет вашей жены? Вы ссорились с ней после того, как она вам изменила?» Я ничего не сказал, чувствуя, как сердце у меня снова начинает колотиться быстрее. «Я хочу сказать, если бы моя жена поступила со мной так, я бы разбил несколько окон и сломал что-нибудь», — продолжал следователь Бушинг. «А у вас крутой нрав, мистер Моран, так? Мне известно о ваших задержаниях за драки. Те, кто переходит вам дорогу, оказываются с разбитым лицом, не так ли?» «Вы все превратно истолковываете». «Да, должно быть, все эти люди получили по заслугам. Я понял. Скажите, вы ведь работаете в гостинице «Лассаль Плаза», правильно?» Я недоуменно наморщил лоб, удивленный такой сменой темы. «Да, совершенно верно». «Вы занимаетесь проведением мероприятий?» «Да». «Хорошее место?» «Да, хорошее». «Несколько лет назад я был там на свадьбе». «У нас часто устраивают свадьбы», — согласился я. Порывшись в раскрытом портфеле, следователь Бушинг достал фотографию и положил ее передо мной на кофейном столике. На ней была привлекательная светловолосая женщина лет 20 с чем-то в спортивном костюме. На заднем плане я разобрал озеро Мичиган и планетарий. «Мистер Моран, вы узнаете эту женщину?» «Нет». Он извлек из портфеля другую фотографию. На ней была еще одна молодая привлекательная блондинка, сидящая в ресторане со стаканом коктейля перед ней. «Как насчет нее?» — спросил следователь Бушинг. «Нет». Он снова засунул руку в портфель. Еще одна фотография, еще одна блондинка. «А эту?» «Нет», — снова сказал я. «Еще одна». Я опять сказал, что понятия не имею, кто эта женщина, и это была правда. Всех их я видел впервые в жизни. «Никто из этих женщин не кажется вам знакомой?» «Нет, никто». «А по-моему, все они очень напоминают внешне вашу жену», — заметил следователь Бушинг. Снова взглянув на фотографии, я увидел, что он прав. Сходство было несомненным. Волосы, взгляд, улыбка. Определенно, во всех этих женщинах было что-то от Карли. Да, пожалуй, немного. Кто они? Жертвы убийств, мистер Моррон. Мне стало не по себе. Убийств? Да. Все четверо были зарезаны в течение последних нескольких недель. Мы рассудили, что преступления связаны между собой, потому что методы были одни и те же, и все жертвы внешне похожи. Однако мы никак не могли определить, что их связывало. Дом, работа, прошлое — все совершенно разное. Это сводило меня с ума, потому что я не мог найти никаких пересечений, ничего такого, что позволило бы предположить, как один и тот же убийца вышел на них. И так продолжалось до самого недавнего времени. Надеюсь, вы не думаете, что общее у них то, что все они внешне похожи на Карли, потому что они похожи также на миллион других светловолосых женщин. Верно. Совершенно верно. Нет, связывало их не это. Я хочу сказать... Данное обстоятельство очень интересно, но только в свете всего остального, что мы обнаружили. Если честно, я наткнулся на это практически случайно. Одна свидетельница мимоходом упомянула о чем-то. Я вдруг вспомнил про счет из ресторана, найденный у другой жертвы. Понимаете, этих женщин связывает то, что все они за несколько дней до того, как их убили, посещали какое-либо мероприятие в танцевальном зале гостиницы «Лассаль Плаза». «Я не смог совладать с собой». «Что?» — ахнул я. «Совершенно верно. Так что, мистер Моррон, не сомневаюсь, вы видите, в чем проблема. Четыре женщины, внешне ужасно похожие на вашу жену, были убиты сразу же после того, как побывали в вашей гостинице». И вот теперь ваша жена так же мертва, как и мужчина, переспавший с ней. Зарезан, как и все остальные жертвы. И в довершение ко всему, сегодня на 911 звонит какой-то человек, который называет себя Диланом Мороном, и говорит, что хочет сознаться в убийстве. Я вскочил со стула. «Вы куда-то собрались, мистер Моррон?» «Мне нужно в туалет». Развернувшись, я, шатаясь, побрел по коридору. Зайдя в спальню, я закрыл за собой дверь. Мой взгляд упал на лежащий на полу нож. У меня перед глазами стояли улыбающиеся лица женщин с фотографий следователя Бушинга. Я их не знал. Никогда с ними не встречался. Однако теперь, когда я оказался один, у меня шевельнулись... какие-то воспоминания. Хуже того, это были не воспоминания о живых женщинах. Я увидел их мертвыми. Увидел их лица. Бледные, обескровленные. Увидел свои руки, покрытые их кровью. Все эти женщины были похожи на Карли. Меня вывернуло наизнанку. Мне не пришлось притворяться. Добежав до туалета, я запер дверь, упал на колени перед унитазом и исторгнул содержимое желудка один раз, два раза, три. Когда мой желудок полностью опустел, я сполоснул рот. Я посмотрел на себя в зеркало, но увидел лицо незнакомца, преследовавшего меня на протяжении последних дней. Измученный, потерявший рассудок, я больше не понимал, кто я такой. В дверь заколотили. «Мистер Моррон!» — окликнул следователь Бушинг. «Я сейчас...» Сказав это, я подошел к окну, бесшумно поднял его и окинул взглядом переулок, разделяющий мой дом от соседского. Полицейских я не увидел. Как можно бесшумнее я проскользнул в открытое окно и спрыгнул на асфальт. Ухватившись за ограду, я подтянулся и перебрался на другую сторону. Где-то поблизости снова залаял ротвейлер. Я услышал голоса, увидел приближающиеся лучи света. «Стой!» — крикнул кто-то. Я бросился бежать, не оглядываясь назад.